Сильные, но понурые, безнадежно уставшие кони с трудом переставляли ноги, копыта месили чавкающую грязь, проваливались, увязали, оскальзывались. Часто приходилось спешиваться и вести лошадей в поводу. Жирный чернозем, пропахший прелой листвой, погаными грибами и затхлым болотом, облепляли ноги коней и покинувших седла людей, грязь обращалась неподъемной кандальной тяжестью. С поникших до земли сосновых лап и густой листвы, при малейшем сотрясении или дуновении ветерка, леденящими потоками низвергались вниз целые водопады. Ваш светлость, ваш милость, из зарослей и сплошной дождевой стены впереди вынырнул запыхавшийся дозорный. Да так внезапно. Дипольт от неожиданности схватился за меч. Остановились следовавшие позади всадники. Людвиг, тоже с мечом наголо, подъехал ближе. Дозорный в нерешительности переводил взгляд с пфальцграфа на барона и с барона на пфальцграфа, не зная, кому докладывать об увиденном. Что стряслось? Дипольт задал вопрос первым. Оберландцы, кратко сообщил дозорный. Впереди, на тракте. Много. Дипольт подался вперед. С десяток человек, еще десятка два полонян. Все пленные, на цепи, скованы друг с другом. С ними, две крытые повозки, видимо, отстали от обоза. Дорогу сильно размыло, и обе увязли по самую ось. Одна большая, о шести колесах, судя по всему, с галимом. Вторая, меньше. Похоже, ядра в ней для оберландских бомбард. Фальцграф и барон переглянулись. «Свернем, ваша светлость», — предложил фон Швиц. «Обойдем стороной, не спеши, Людвиг». Дипольт с хищной улыбкой погладил мокрую рукоять меча. «Поймите меня правильно», — встревожился фон Швиц. «У меня самого руки чешутся, спасу нет, но сейчас рисковать никак нельзя. Вам нужно во что бы то ни стало выбраться отсюда. Вам следует встретиться с отцом. Я сам буду решать, что мне делать, барон», — раздраженно мотнул головой Дипольт. «И что делать вам, отныне тоже решаю я. Или ты имеешь что-то против?» Людвиг уныло покачал головой. «К тракту», — бросил через плечо пфальцграф ожидавшим позади всадником, и тронул коня. Барон поспешил следом. «Ваша светлость», — вздохнул фон Швиц, — «все-таки это...» «Что?» — Дипольт даже не взглянул на собеседника. «Безумие? Глупость? Нет, но это приказ, барон. Я потерял замок. Чернокнижник должен лишиться голема. Изволь выполнять». Оберландские повозки действительно засели основательно. Особенно та, большая, которая о шести колесах. Провалившиеся в жидкое месиво колеса, увязшие оси. Высокие борта заляпаны грязью. Толстое днище, укрепленное железными полосами, почти оседлало бурлящие потоки. Сверху натянуто и обмотано цепями темное, неопределенного цвета, то ли промасленное, то ли просмоленное, рогожа, оберегавшая груз от влаги. Вторая повозка, под белым покровом, тоже не двигалась с места. Вокруг этого небольшого, намертво застрявшего в грязевых хлябях обоза суетились охранники. Все верно, ровно 10 человек, немало, но и не так уж чтоб очень много. Особенно если учесть, что верховых и при оружии всего двое. Закутавшись в плащи, оба несли стражу у размокших обочин. Сторожила, впрочем, эта парочка из рук вон плохо. Видимо, в такую погоду никто здесь не ждал нападения. Остальные оберландцы, побросав оружие на воза и привязав боевых коней к тягловым упряжкам, с криками и руганью пытались выдернуть повозки из грязи. Вытягивали их, впрочем, не только лошадьми, пожалуй, даже не столько ими, людьми, тоже, в первую очередь, людьми, пленными, скованными одной длинной цепью. Вереница пленников была вместе со скотиной впряжена в шестиколесную платформу. По лошадиным крупам и голым согбенным человеческим спинам вовсю гуляли плети. Люди и кони выкладывались полностью, тянули неподъемный груз, оскальзывались, падали, с головой окунаясь в бурлящие мутные потоки, поднимались снова и снова, тянули. Повозка с галимом дергалась, раскачивалась на месте, но выбраться из вязкой грязи не могла, и оттого стражники ярились еще больше. Оберландцы стегали плетьми наотмашь, без устали, без разбора, людей, скотину. Вражеские дозорные, вместо того чтобы смотреть по сторонам, хмуро взирали на безуспешные потуги своих соратников. Справиться с охраной было сейчас проще простого. «Пора», — приказал Дипольт. Щелкнули изрядно отсыревшие, но сохранившие еще достаточно убойной силы тетивы легких арбалетов. Из-за мокрой листвы, из-за пелены дождя на тракт полетели короткие оперенные болты. Оба дозорных повалились из седел, будто сшибленные ливнем. Досталось еще двум пешим оберландцам. Задело кого-то из пленников. Ранила лошадь в упряжке. Тревога заметалась над обозом. Пленники поднимают головы, тупо смотрит вокруг. Стоят, в растерянности опустив руки. По багровым и сполосованным спинам ручьями стекают вода и кровь. Аберландцы кидаются к повозкам, к оружию. Но бежать на своих двоих по жидкой, топкой грязи, в которой увязаешь не по колено даже, по бедро, по пах, по пояс, трудно. Тут не бежать, плыть впору. Доплыть успели не все. Остландские всадники, неожиданно перевалившие через обочину, действовали быстрее. Брошенные в бурлящую жижу и нещадно погоняемые шпорами, рослые кони шагали резвее, чем бежали люди. Да и рубить с седла было куда как сподручнее. Дипольт выехал на размытый тракт в числе первых. Сильные ноги коня месят грязь, мощная грудь раздвигает воду. А там вон, впереди, прямо перед конской мордой кто-то орет, бранится. Аберландец спешит, пробирается через мутные потоки к повозке с големом, с оружием. Спотыкается, падает лицом в липкую грязевую массу, поднимается, отплевывается, откашливается, лезет дальше, помогая ногам, руками. Дипольт подгоняет коня ближе, наносит короткий удар, достает самым кончиком меча. Крик стихает, человек падает, исчезает в темной пузырящейся жиже. Кровь смывает, уносит водой. А вот еще один, у самой повозки уже. Этого пфальцграф просто валит конем, сбивает, втаптывает в грязь, топит в грязи. Прочих тоже, рубит, топчут, топит. Лишь один аберландский боец успевает взобраться на шестиколесную повозку и отмахивается от кружащих вокруг всадников длинным мечом. Но и этот обречен. Вассершлосские гвардейцы умеют сражаться, и их сейчас больше. Кто-то за спиной аберландца ловко прыгает с седла на повозку. Подбирается, подкрадывается сзади. В грязь катится срубленная голова. За ней медленно сползает обезглавленное тело аберландского мечника. Ну, вот и все. Кончено. Дипольт взрезал мечом тяжелую плотную рогожу, которая, как оказалось, не только укрывала шестиколесную платформу, но была также подстелена снизу и подоткнута у бортов. Фальцграф отметил мимоходом. Плотная грубая ткань пропитана неведомым составом, совершенно не пропускающим влагу. В повозке было сухо, а под рассеченным покровом обнаружилась стальная длань в огромной шипастой перчатке. Так и есть, голем. Если бы здесь был Либиус и если бы прагсбургский магиер успел поднять свое чудовище, этот механический монстр разметал бы нападавших как котят, перетопил бы всех в грязи вместе с лошадьми. Но Либиуса не было. Под белым пологом второй повозки тоже уже копошились победители. «Что там?» — крикнул Дипольт. «Ядра, они самые, ваша светлость!» — отозвался кто-то. «Всем назад!» С такими трофеями следовало соблюдать особую осторожность. Дипольт подогнал коня ближе, откинул край полога. Действительно, ядра, темные, круглобокие, ровные, гладкие, свинцовые, нет, скорее, просто облитые свинцом, и состоящие, по всей видимости, из двух скрепленных под свинцовой оболочкой половин, одинаковые, словно для одной единственной бомбарды изготовленные, и ведь небольшие совсем, с голову малого ребенка, однако сила в них таится немалая, неведомая, смертоносная, сокрушительная мощь, на которую не способен обычный пороховой заряд. Снарядами из такой же вот белой повозки аберландцы разбили ворота Гейнского замка. Все ядра тоже были помечены белой краской. Для того, наверное, чтобы орудийная прислуга и бомбардиры не перепутали в суматохе боя их с другими снарядами, набитыми иной алхимической и магиерской начинкой, предназначенными не взрывать, а палить, к примеру, всепрожигающим огнем, язвить едкой жидкой смесью, травить смертным дымом. Из каждого ядра торчал плотно скрученный короткий и толстый фитиль, вставленный в деревянную пробку-заглушку. Фитили густо покрывали мелкие прозрачные кристаллики. Ни порох то, ни селитра и ни сера. Но Дипольт ничуть не сомневался. Незнакомое вещество это воспламеняется легко и горит быстро. Только поднеси огонек, только кинь искорку, и... «Ваша светлость!» — окликнул Дипольда фон Швиц. Дипольт повернулся. Лицо барона от чего-то было бледным. Глаза, полны ужаса. «Что, Людвиг, в чем дело?» «Пленники», — хрипло выдавил фон Швиц. «Взгляните на них». Да, о скованных цепью полонянах Дипольт как-то успел позабыть. Интересно, что могло столь сильно взволновать отнюдь не сентиментального медвежьего барона. Фальцграф тронул коня. Подъехал к унылой веренице полуголых людей. Глянул мельком. Пленные стояли безмолвно и смотрели безучастно. Перемазанные грязью и кровью, посеченные плетьми, поливаемые водой. Промокшие, озябшие, крепкие мужчины, молодые женщины. Ну и, Дипольт обернулся к Людвигу, найдите ключи, отстегните пленников от цепи, и пусть катится на все четыре стороны, да помнит нашу доброту, не с собой уже их тащить, так ведь, барон сглотнул, цепь ведь ваша светлость, и умолк. А что цепь? Дипольт присмотрелся внимательнее, ах, вот оно что, вот чего он не разглядел сразу, за пеленой дождя и грязными пятнами на телах несчастных. Глава 37. 20 человек связывала друг с другом одна общая цепь, длинная, сплошная, составленная из толстых, намертво спаянных звеньев, с тяжелым крюком на конце, прицепленным к шестиколесной повозке. Но при этом пленники не были прикованы к цепи кандалами. Обычных кандальных браслетов, ручных, ножных или нашейных, здесь не требовалось вовсе. Люди оказались попросту нанизанными на цепь, как на гибкий вертел. Черным магиерским искусством люди были сживлены с железом. Люди и металл являлись теперь одним целым. Люди несли в себе металл. Металл стал частью людей. А берланская цепь была протянута через каждого пленника, насквозь. Цепь входила в позвоночник, между лопаток, и выходила из грудины, промеж ребер. Под рваной воспаленной кожей виднелись сгустки сукровицы и болезненно-красная плоть, белела обнажившаяся кость. Однако это были именно живые люди, а не какие-нибудь разупокоенные мертвецы. И живые цепные люди покорно выполняли работу тягловой скотины. Как такое было возможно, знал, наверное, лишь магиер, сотворивший это. Вообще-то нечто подобное Дипольду видеть уже доводилось. В подземной темнице маркграфа, у узника из соседней клетки, в ноги Мартина-мастера по прозвищу Вареный тоже были вживлены звенья ржавого железа. Но там был один человек и одна цепь, а здесь одна цепь и уйма народа. Измученные пленники стояли перед Дипольдом в грязи, придерживая тяжелую цепь руками и удерживаясь за нее же. Фальцграф покачал головой. С такого поводка не сорваться и не сбежать, от такого поводка не освободиться и не освободить. Никак, ну, разве что, убить, вполголоса распорядился Дипольд, всех, ваша светлость, непонимающе поднял брови Людвиг, выполняй, барон, снять человека с этой цепи, не погубив его, нельзя, тащить с собой такую обузу мы тоже не можем, а оставим здесь, пленники снова попадут в руки Либиуса, нужно это нам, нет, не нужно, да и для них самих, думаю, это не самый лучший вариант, кто-то из полонян все же расслышал их негромкий разговор. Поднял лицо, по которому вода стекала вперемешку со слезами. Взмолился, с превеликим трудом извергнув хриплый стон. «Помилуйте нас, господин, убить!» Громче и жестче повторил Дипольд. И, после недолгого раздумья, уточнил. «Изрубить в куски, в капусту, чтоб проклятому Либиусу вовсе уж ничего не досталось». Гвардейцы Карла Осторожного выполнили приказ быстро, молча, беспрекословно, оставив в грязи кровавое месиво изрубленной плоти. Все пленники были перебиты. От увязшей шестиколесной повозки тянулась, подобно гибкому хребту невиданного чудовища, брошенная цепь. Из толстых звеньев торчали человеческие ребра и позвонки, слитые с железом и посеченные сталью. Цепь тонула в грязи. Вода смывала пролитую кровь. Красные ручьи растекались по размытому тракту. Дождь слабел, но не прекращался. Дело сделано. Подступил к Дипольду хмурый фон Швиц. Барон неодобрительно косился на изрубленные останки. «Пора уходить, ваша светлость. Не так быстро, барон, не так быстро. Я, знаешь, о чем подумал». Дипольд на мертвых пленников уже не смотрел. Он не отводил глаз от шестиколесной повозки. Подумал, что неплохо бы нам еще и с големом разобраться. А чего с ним разбираться? Пожал плечами барон. «Сорвать полог и пусть себе ржавеет, покуда берланцы не придут». Нет, Людвиг, этого недостаточно. У меня есть идея получше». Дипольд перевел взгляд на повозку с ядрами. Голема обкладывали магиерскими снарядами с надлежащим тщанием и осторожностью, чтобы, не дай бог, не потревожить содержимого смертоносных ядер. Всего под рогожу к неподвижной бронированной махине закатили пару дюжин шаров с фитилями и с белыми отметинами на свинцовых боках. Еще десятка-полтора опустили в грязь, под днище шестиколесной платформы, авось, сдетонируют и они, все было готово к подрыву, вот только просыпать запальные пороховые дорожки оказалось не из чего, ни крупинки пороха не нашлось ни в остландском отряде, ни в оберландских повозках, а если бы и нашлось, проку-то, под эдаким ливнем, жечь сырые повозки на расстоянии, горящей стрелой, тоже занятие бесполезное, кому-то придется остаться, чтобы с руки, при помощи огнива, запалить фитиль другой, а после, спасаться бегством. Добровольцев, правда, не нашлось, и Дипольд ткнул пальцем в первого попавшегося гвардейца. «Ты, поджигать будешь ты, как запалишь, гони коня за обочину, прочь с тракта. Если успеешь убраться, выживешь уже про себя», — закончил Дипольд. В чем, вообще-то, гейский фальцграф сильно сомневался. Но для достижения цели обычно нужно чем-то жертвовать. Чем-то или кем-то. В конце концов, у отца много бравых гвардейцев. «Не бойся», — подбодрил загрустившего воина Дипольд. «Фитили мокрые, тлеть будут долго. Времени укрыться хватит. Что-то, правда, подсказывало пфальцграфу. Этим фитилям, на этих ядрах влага не страшна. Справишься, станешь бароном, получишь ленную награду в 10 раз больше, чем годовое жалование, что выплачивает тебе мой отец», — пообещал Дипольд. «А чего еще желать бывшему голодранцу из ланскнехтского отребья? Ишь, как глазки-то загорелись!» Гвардеец, действительно, смотрел теперь веселее, заинтересованнее. Гвардеец готов был рискнуть. «Слово в том даю», — заверил на всякий случай пфальцграф. «А слово Дипольда Гейнского крепко. Ну, сделаешь, то ли заманчивые посулы, то ли сказка о сырых фитилях, то ли просто многолетняя привычка к повиновению возымела действие, но, да, ваша светлость», — гвардеец ответил судорожным кивком. Отцовский вояка оказался парень не промах и быстро смекнул, как можно обмануть смерть. Попытаться, хотя бы. Первым делом он аккуратно вынул из оберландских снарядов несколько фитилей и связал их воедино. Получившийся жгут, изрядный, между прочим, длины, сунул под рогожу, к ядру, уложенному у головы голема, и лишь после предварительных приготовлений достал кожаный мешочек с кремнем и кресалом. «Все готово, ваша светлость», — доложил гвардеец. «Если взорвется одно ядро, рванут и остальные, а взлетит на воздух одна повозка, достанется и другой. Эван, как близко стоят, прикажете распрячь лошадей?» Дипольд окинул взглядом измученных животных, впряженных в повозки. Промокшие, исхлестанные плетьми, по брюхо увязшие в грязи, они, похоже, держались на ногах лишь благодаря упряжным ремням. Проку от таких лошадок в походе не будет, но и оставлять их оберландцам тоже неразумно. Дипольд покачал головой. «Не надо, не трать времени». Повязкой хлюпающей жижи он отвел отряд на безопасное расстояние. «Теперь можно начинать». Сквозь пелену дождливой мороси видно было, как поджигатель влез под непромокаемую рогожу, укрывавшую голема. Несколько секунд возни, и вот, гвардеец срывается с места, прыгает с повозки в седло, всаживает шпоры в конские бока, что-то орет в голос. Встревожились, почуяв неладное, нераспряженные оберландские лошади. Над повозкой взвелась струйка слабого, едва-едва различимого дымка, и в следующий миг, вдруг, щедрая россыпь искр, яркое, необычайно яркое и быстрое пламя. Судя по всему, фитильный жгут разгорелся сразу и не на шутку, насквозь пропалил толстую рогожу, и ни сырость, ни дождь не были тому огню помехой, а гвардеец гонит перепуганного жеребца к спасительной обочине. Скачек, другой, с трудом выдирая ноги из липкой грязи, забрызгивая и себя, и всадника, конь рвется вперед, так быстро, как может, но достаточно ли быстро, чтобы спастись самому и спасти наездника? Вот и обочина, вот уж конь и всадник на обочине, а вот и заба, взрыв, вспышка, стремительный огненный смерч, обугливающий грязь и иссушающий лужи, дым, взметающийся к небу, и густая волна пара, чиной, еще взрыв, еще вспышка, еще, непрерывно, одна за другой, сливающиеся воедино, долгий, раскатистый гул, душераздирающий вопль человека, дикий лошадиный визг, искрящаяся туча осколков, неумолимая всесокрушающая сила легко, играючи настигает и накрывает беглеца. Взрывная волна чудовищной мощи швыряет в воздух коня и сцепленного с ним стременами всадника, изломанным, смятым комом бьет от дерева, оказавшееся на пути, а заодно, походя, сносит и само дерево, и другие деревья, растущие у старого приболотного тракта, кривые, уродливые, низенькие, но крепенькие. Все та же незримая сила ломает их, как соломинки, отшвыривает прочь, а грохот все не смолкает, но лишь нарастает, нарастает, нарастает. Взрывается вторая повозка, и, не переставая, рвутся магиерские снаряды в первой, и под первой, под огромной трехосной шестиколесной платформой, разнося в клочья все, что оказалось поблизости, то и разнося. Вверх и в стороны летят доски, щепки, куски металла, обрывки цепей и рогожи, фонтаны и комья грязи, порубленные тела пленников и части оберландских лошадей, не освобожденных от упряжных ремней. И над всем этим, еще несколько мощных взрывов, слившихся в один. Дипольд успел рассмотреть в облаке дыма и пара, как искореженного, но целого еще голема приподняла, подбросила над разлетающейся повозкой. На миг показалось даже, будто оберландская махина зависла и парит в воздухе. Но парение это продолжалось недолго. Металлическая туша обрушилась вниз, и снова серия взрывов. Теперь в воздухе закувыркались отдельные куски стального монстра. Рука голема, нога голема, голова голема, а грохот стоял такой. Казалось, весь мир вокруг трескался и разлетался на части. Боевые остландские кони, привычные к пушечной пальбе, сейчас вздрагивали, волновались, пятились назад. Всадники едва сдерживали коней и на силу сдерживались сами, чтобы не повернуть, не помчаться прочь, сломя голову. Взрывы наконец стихли. Густой дым и облака пара медленно рассеивались под моросящим дождем. Вода и грязь заполняли воронки. И все же что-то еще тлело, и что-то искрилось в мутной жиже. Подъезжать и рассматривать останки голема вблизи никто не стал. Опасно, да и незачем. С полминуты царила тишина, нарушаемая лишь шелестом дождя и тревожным всхрапом лошадей, никак не желавших успокаиваться. «Поехали», — хмуро приказал Дипольт, — «до вассершлазской границы уже рукой подать». Отряд, уничтоживший голема и потерявший одного человека, двинулся за пфальцграфом. Под копытами снова зачавкала грязь, дождь усиливался. Пасмурное небо словно оплакивало что-то, или кого-то. Глава 38. «Ну что ж, здравствуй, сын». Как обычно, по непроницаемому лицу отца трудно было определить истинные чувства, обуревавшие Карла Осторожного. Все возвращалось на круги своя. Снова вассершлазский замок. Снова ненавистная зала с расшитыми золотом гобеленами и никчемным декоративным оружием, развешанным по стенам. Правда, на этот раз просторное помещение тонуло в полутьме. Залу освещали потрескивающие свечи и светильники. Однако освещали плохо. Многочисленные, но слабые огоньки едва справлялись с мраком. Окошки бойницы были закрыты, наглухо, плотно. В спертом воздухе сильно пахло воском и лампадным маслом. Зато крылатые лазутчики Либиуса не имели более возможности ни подсмотреть, ни подслушать снаружи, что творится внутри. Его, несиятельство уже, величество Карл Вассершлазский восседал теперь не на жалкой подделке, а на настоящем императорском троне. И позади новоизбранного кайзера вместо мертвого Фридриха недвижимой статуей застыл иной гвардеец, тоже, несомненно, из числа самых опытных и преданных ветеранов. В дальнем углу залы, в густой тени, в стороне от неровного света угадывалась еще чья-то фигура. Судя по очертаниям, фигура эта. Да, инквизиторский плащ и застегнутый на все пуговицы капюшон Дипольт не спутал бы ни с чем. Ну, разве что с магиерским балахоном. Кто это, интересно? Новый советник отца? Странно, очень странно. Вообще-то Карл Осторожный крайне редко обращался за помощью к церковникам, справедливо полагая, что мирские дела надлежит решать мирским же правителям, поскольку иначе земная власть может незаметно перетечь в руки небесных служителей. «Здравствуй, отец», — Дипольт тоже сдержанно поприветствовал родителя. Кивком обозначил поклон. Надо было. Кайзер как-никак. Кайзер смотрел ему в глаза, неотрывно, изучающе. Кронпринц глаз не отводил. Карл покосился на молчаливого святого отца. Пауза затягивалась. Тишина становилась тягостной. Да уж, встреча. Конечно, на горячие объятия, тем более при свидетелях, тем более при таких, Дипольт еще раз мельком глянул на инквизитора, свидетелях фальцграф особенно не рассчитывал, но все-таки, барон фон Швиц, помнится, обмолвился, будто его величество изволили тревожиться и переживать за судьбу пропавшего в Оберландмарке сына. Что ж, может, прежде отец и переживал, раньше, пока не пережил, а сейчас, сейчас в воздухе явственно витал холодок то ли неловкости, то ли откровенного отчуждения, и леденящий сквознячок этот, как показалось Дипольду, поддувал из того самого угла, где укрывалась в тени еще более темная фигура инквизитора. «Я рад видеть тебя живым и...» Карл сглотнул, волнуется, или по давней своей привычке тщательно выстраивает фразу, прежде чем ее произнести, и в добром здравии. «Очень рад». В гулкой зале звучали слова, всего лишь слова, те самые слова, которые и надлежало сейчас говорить, но выражали ли они подлинную радость? «Послушай, отец», Дипольт порывисто шагнул вперед, недвижимый до сих пор гвардеец-телохранитель, стоявший за спинкой трона, шевельнулся, негромко скрежетнула сталь, вынимаемая из ножен. «Надо же, вот оно, значит, как, если ты ждешь, что я буду вымаливать у тебя прощение за убийство Фридриха и самовольный поход в Верхнюю Марку?» Задыхаясь, прохрипел Дипольт, «если думаешь, что я сожалею о свершенном, то ты ошибаешься, отец. Так лучше. Всегда лучше сразу избавить друг друга от недомолвок. Нет, сын, я тебя ни в чем не виню. Карл покачал головой. Недовольно, растерянно, скорбно, не просто было это понять. Фридриху было приказано хранить тебя от неприятностей и от тебя самого в первую очередь. Хранить и удержать от неразумных поступков. Он моего приказа не выполнил. Он не справился, за что и поплатился. А поход в Аберландмарку, боюсь, тебя вела туда чужая воля. Ты опять об этом? Нахмурился Дипольт. Все еще считаешь меня околдованной марионеткой Либиуса? Не я один, сын, вздохнул Карл. К величайшему моему сожалению, не я один. Дипольт замолчал. Ему показалось, или сквозь маску напускной холодности в глазах родителя все же промелькнули проблески сокрытого, глубоко упрятанного человеческого страдания, или сострадания. Впрочем, император уже отвел взор. Его величество вновь смотрел не на сына, на церковника. Святой отец, прошу вас, подойдите ближе. Инквизитор выступил из тени, быстро и бесшумно, словно призрак, скользнул полою черного плаща по каменным плитам, встал подле трона, рядом с Дипольдом. Фальцграф неприязненно покосился на него. Кто все же мог скрываться под этим плащом и капюшоном? Да кто угодно. Святой отец, общеупотребимое обращение к особе, облеченной духовным саном, ибо нет среди безразличных к бренной мирской славе спасителей чужих душ ни милости, ни светлости, ни сиятельств, ни высочеств, ни величеств. Любой инквизитор может носить такую одежду, от рядового брата до. Верховный магистр Святой Имперской Инквизиции господин Ларс Гиберхальд представил Карл незнакомца. Тот же с легким поклоном расстегнул, снял капюшон. Сам, по доброй воле, обычный, ничем не примечательный старик стоял сейчас по правую руку от Дипольда. Серая, неброская внешность, худощавое лицо, сухая, чуть коричневатая кожа, впалые щеки, острый с горбинкой нос, высокий лоб, редкие седые волосы, неожиданно доброжелательная отеческая улыбка, глубоко посаженные тусклые, обманчиво тусклые, словно бы выцветшие, но при этом умные глаза смотрят прямо, в сердце, в душу. Странный, неосязаемо гипнотический взгляд, полный монашеской кротости, которому, однако, так трудно противиться. Немногим доводилось видеть лицо верховного магистра Святой Инквизиции, а Дипольду вот показали. То знак не столько вежливости, сколько высочайшего доверия. Отец и инквизитор дают понять, от него ждут того же. Дипольд машинально отвесил магистру ответный поклон. Разговор, судя по всему, будет непростой. Если Карл осторожный вмешивает в дело самого отца Гиберхальда, если без имперской инквизиции, без высшего ее представителя никак не обойтись, ваше высочество, обратился Гиберхальд к Дипольду непривычным еще титулованием. Инквизитор ненадолго умолк, словно желая особо выделить два этих слова и придать им должный вес. Император тоже молчал и ждал. Что ж, мысленно усмехнулся гейнский фальцграф, раз уж сам верховный магистр Святой Инквизиции именует тебя высочеством и его величество не имеет ничего против, значит, отныне, действительно, можно считать себя полноправным кронпринцем. Убедительно прошу вас отнестись к предстоящей беседе с должной серьезностью и пониманием, продолжил тем временем Гиберхальд. Голос магистра звучал тихо и вкрадчиво, в чем-то даже приятно, как, впрочем, звучат все инквизиторские голоса. Поначалу, поверьте, вам здесь никто не желает зла, ваше высочество. Да, наверное, именно так, елейными голосами и кроткими взглядами, они начинают в своих подвалах душеспасительные беседы с еретиками и отступниками веры, в то время как палач уже калит щипцы на углях. Умоляю, давайте обойдемся без долгих вступлений, вежливо, но твердо произнес Дипольд. Что вам угодно услышать от меня, господин магистр? Затем повернулся к отцу. И что желаете узнать вы, ваше величество? Уголки рта на невозмутимом лице кайзера чуть дрогнули. Видимо, где-то в глубине души Карла Вассершлассского все же покоробил демонстративно официальный тон, на который перешел Дипольд. Сам император решил, что настало время для иного, более доверительного и задушевного разговора. «Дорогой мой сын, сынок, сынок, значит», — Дипольд насторожился. «Успокойся, пожалуйста, и поведай нам все, все», — Дипольд удивленно поднял брови. «Все, как было», — кивнул кайзер. «Все, что было, все, что тебе пришлось пережить. И, ваше высочество», — вставил свое слово Гиберхальд, — «очень вас прошу, постарайтесь ничего не утаить», — криво усмехнулся Дипольд. «Ну да, конечно, настоящий инквизитор всегда остается дознавателем, даже занимая пост верховного магистра. «Не забыть, ваше высочество», — с мягким укором поднял на него глаза Гиберхальд, — «не упустить из виду, не счесть незначительным. Мы будем крайне признательны, если вы расскажете о произошедшем с вами во всех подробностях и в самых мельчайших деталях. Вряд ли я смогу многое добавить к тому, что вы уже слышали от фон Швица», — пожал плечами Дипольд. «Ведь, полагаю, барона допросили самым тщательнейшим образом, как только он вернулся из Аберландмарки. Допросили, не стал возражать инквизитор, и получили от него немало ценных сведений. Но к фон Швицу мы еще вернемся, возможно, позже. Пока же нас интересует то, что можете рассказать вы, нас или меня». Дипольд постарался выдержать взгляд тусклых, таких ласковых и таких пытливых глаз церковника. «А потом у вас будет, что сказать мне. Я правильно понимаю, святой отец?» «Все верно, ваше высочество». То, как инквизитор вздохнул, и то, как отвел глаза отец, Дипольду не понравилось. Что-то им явно известно, чего еще не знает он сам, что-то очень важное и, похоже, не очень приятное. Ладно, ему хотелось только одного – определенности. Так и быть, он расскажет о том, что жаждут услышать от него эти два отца, родной и святой. Он поведает им все, что узнал, испытал и запомнил, в деталях и подробностях, без утайки. Но после пусти они тоже выкладывают все на чистоту. «Мне скрывать нечего», — твердо произнес кронпринц, в упор глядя на Гиберхальда. Что-то подсказывало Дипольду. Именно с магистром сейчас придется иметь дело в первую очередь. Именно к усердно внимавшему инквизитору будет обращена долгая исповедь воспоминания. С чего начать, святой отец? С турнира в Нидербурге? Проклятого позорного турнира? Или эту часть моих злоключений, уже хорошо известную его величеству, и, несомненно, вам тоже можно опустить, а начать лучше с последней нашей, размолвки, ссоры с отцом. Если вам не трудно, все же начните сначала, ваше высочество», с подкупающим участием попросил магистр. «С Нидербургского турнира, ишь ты, если не трудно». «Да кого тут, собственно, интересует, насколько трудно Дипольду вспоминать о былом унижении? Ну, а впрочем, говорить, так говорить, но зато потом, спрашивать, сполна, со всех». Внимательные немигающие глаза инквизитора словно вытягивали слова одно за другим, а Дипольд их и не удерживал. Ему, действительно, нечего было скрывать. Он не упрямился, он легко отпускал слова, отпускал, бросал в лицо магистру. Он рассказывал, заново переживая прошлое, скрежеща зубами от улегшейся, но пробуждающийся заново и вспыхивающий с новой силой ярости, сжимая кулаки до хруста в костяшках, проклиная и лютуя, не особенно стремясь скрывать свои чувства. Все равно не удалось бы скрыть такого бурления в душе. Он не Карл Осторожный, а эти проницательно сочувствующие инквизиторские глаза, в первую очередь, проницательные, нет, инквизиторские, в самую первую. Он говорил о том, что уже рассказывал прежде, о прерванном турнире, о своей первой встрече с аберландским маркграфом и прагсбургским магиером, о ристалищном сражении с боевым механическим големом, о позорном пленении, о долгой дороге в хмельном полузабытии, о прибытии в верхние земли, на цепи, в одной повозке с остальным монстром и несчастной Гердой без изъяна, о жутких днях, проведенных в замке чернокнижника, об удачном бегстве, о неудачной встрече с отцом, и о том, чего прежде не рассказывал, об убийстве Фридриха, о скором и самовольном сборе войск, о стремительном походе налегке, о нидербургских бомбардах, взятых силой и страхом, о магиерском вороне-лазутчике с человеческим глазом в птичьем черепе, о бесславном поражении под стенами Аберландского замка, о повторном бегстве из верхних земель, о чужом инквизиторском плаще с капюшоном, точно таком же, как у вас, святой отец, надежно укрывавшим лицо беглеца, о падении Нидербурга и избиении нидербуржцев, о своем очередном чудесном спасении, о встрече с фон Швицем и нападении на застрявший в грязи аберландский обоз. Император и инквизитор слушали, порой, переглядывались друг с другом, и взгляды те были многозначительны и печальны. Император хранил скорбное, да, именно так, вселенская скорбь все явственнее проступала сквозь трескавшуюся броню спокойствия и величественности, молчание. Инквизитор задавал вопросы, часто, разные, но касавшиеся, как ни странно, не столько событий, участником которых пришлось стать кронпринцу, сколько внутренних переживаний и ощущений Дипольда. Дипольд отвечал, честно и зло, пока исчерпывающе не ответил на все вопросы магистра, пока не рассказал обо всем. В приемной зале снова воцарилась тягостная тишина. Дипольд, не выдержав, обратился поочередно к императору и инквизитору. «Отец, святой отец, теперь ваша очередь говорить. Почему у вас такие постные лица, а глаза тоскливее, чем у смертников на эшафоте?» Глава 39. Как и ожидал Дипольд, Карл устранился от беседы, заговорил магистр. И начало издалека. «Вам, вероятно, известно, ваше высочество, что святая инквизиция не просто ведет охоту за отступниками от веры и нечестивыми колдунами, но всячески искореняет запретные знания». «Да, мне это известно», — нетерпеливо кивнул Дипольд. «И что с того?» Инквизитор, однако, не спешил вносить ясность. «Вам также должно быть известно, что любые магиерские гримуары и прочие труды, имеющие отношение к черным искусствам, подлежат немедленному изъятию». «Да известно, известно. Не пойму только, к чему вы клоните, святой отец». «Терпение, ваше высочество, я прошу лишь толику терпения». Гиберхельд вскинул руки в просительно предупреждающем жесте. Продолжил. «А знаете ли вы, что запретные трактаты вовсе не сжигаются святой инквизицией, как принято думать, и не уничтожаются каким-либо иным способом?» «Вот как», — искренне изумился Дипольд. «А я всегда полагал, это распространенное заблуждение», — мягко остановил его Гиберхельд. «И не в наших интересах его рассеивать. На самом деле нам приходится переправлять все изъятые гримуары в закрытые инквизиторские библиотеки и скрипториумы, и там, штудировать их от корки до корки, от первой буквы до последней, и, по возможности, разбираться в прочитанном, а кое-что даже конспектировать. Святые отцы читают магиерские книги», — покачал головой пораженный Дипольд, — «и переписывают их». Магистр кивнул. «Нам это необходимо, во-первых, для предъявления арестованным еретикам и колдунам адекватных обвинений на судебных процессах, и во-вторых, для сбора сведений о потенциальных возможностях и умениях других, не выведенных еще на чистую воду врагов истинной веры, кои используют в своей богопротивной человеконенавистнической практике такие же книги. Вообще-то никогда прежде я ни над чем подобным не задумывался», — признался Дипольд. «Не было повода, знаете ли, но все равно не понимаю, какое отношение все сказанное вами имеет ко мне. Поймете, ваше высочество, скоро поймете. Но сначала я хочу объяснить, что имперская инквизиция поневоле становится хранительницей запретных знаний». «Что ж, считайте, это я уже усвоил, святой отец», — ответил Дипольд. «Разумеется, все собранные сведения мы храним исключительно в обобщенном, теоретическом виде», — сухо добавил магистр, «ни в коей мере не прибегая к ним на практике, да и не имея для того соответствующей им, скажем так, магиерской квалификации». «Потому и не прибегая», — мысленно ухмыльнулся Дипольд. «Наверняка только поэтому. Мысль была слишком дерзкой, кощунственной и опасной даже для кронпринца, а потому вслух он произнес лишь кратко выжидательное. И, вы, конечно, слышали о печальных событиях, произошедших в Прагсбурге. Ваше высочество не столько спросил, сколько констатировал очевидный факт инквизитор. Вы имеете в виду буйство глиняного голема, сотворенного Либиусом?» Все же уточнил Дипольд. «Именно. Глиняного монстра взяли на себя имперские войска, подтянутые к городу. Были немалые потери, но его, в конце концов, разбили в пыль и прах из бомбард, хандканнонов и арбалетов. Святую же инквизицию больше интересовала не сама взбесившаяся тварь, а ее создатель, Либиус Марагалиус».